Глава 22. Будни принцессы обыкновенной. Вот. Марс окинул рукой чудесную светлую поляну, у края которой приютился небольшой деревянный домик с покатой крышей, заросший цветущими травами. Твои апартаменты. Деревенский дом? Удивилась Марго, медленно ступая на поляну. Под ногами пружинила подстриженная трава. Над головой сияло солнце, пели птицы, и одуряюще пахло медом и клубникой. Рот сразу же наполнился слюной. И я ожидала чего-то более помпезного. «Дворца, как у твоего жениха?» — хохотнул Марс. «Если тебе нравится жить во дворце, то можешь перебраться в официальную резиденцию Верховного Чародея». «Это ты об отце?» «О нем», — скосился на нее Марс, но, не дождавшись никакой реакции, продолжил. «Мы все одиночки и предпочитаем жить и работать на своей территории. Альтар не любит компанию. Или ты не такая?» Марго задумалась. У нее никогда не было много подруг. Она избегала больших компаний, не очень любила клубы и вечеринки, поэтому и работу выбрала на фрилансе. Да и здесь, в новой реальности, ни с кем не стремилась сойтись ближе, прекрасно чувствуя себя наедине с любимой подругой, с собой. Они вошли в дом. Светлые деревянные стены и такой же пол. Пустое, залитое солнцем пространство. «Одна комната?» — удивилась Марго. «Урок созидания». Марс плавно опустился на пол и указал Марго на место напротив. Когда она села, взял за обе руки. «Это просто на самом деле. Главное — желание и концентрация. Очень четко представь в голове картинку, что именно ты хочешь здесь увидеть. А потом зачерпни из источника и рисуй. Первый раз я послужу твоим проводником. Помогу выстроить силу и удержу от лишних трат. Готова?» Марго прикрыла глаза и кивнула. Она предвкушала. В желудке разгорался огонь, кулон потеплел, а перед закрытыми глазами поднялось зеленое пламя. Рядом громко замурлыкала рыська. Марго почувствовала тепло, идущее от фамильяра, и тут же перед глазами появилась картинка. Мастерская. Светлая, большая. Пусть стены и пол останутся деревянными. На белом потолке яркая лампа. У стен мольберт, шкаф с кистями и бумагой, большой стол. Стул с высокой изогнутой спинкой и окна. Большие, арочные, от пола до потолка. Всегда о таких мечтала. «Берем аккуратненько», — услышала она тихий голос брата. «Зачерпываем осторожно, не расплескивая. Легким движением выливаем на визуализацию». Марго так и сделала. Потянулась к источнику, представив его в виде тихого, спокойного озера. Зачерпнула двумя ладонями и плеснула на виртуальные стены. «Ну и чему мы улыбаемся?» Веселый голос брата заставил Марго открыть глаза. Сердце колотилось в предвкушении, ладони вспотели, а в груди поселилось ожидание чуда. Получилось или нет? «А дверь топором прорубать будем? Или через окно выходить?» — веселился братец. Марго обвела взглядом комнату. Все, как заказывала, кроме мебели. Видно, на ее лице отразилось разочарование, потому что Марс на всякий случай вскочил на ноги и отошел на пару шагов. «Ой, забыл тебе сказать». С виноватым видом, которому Марго совершенно не поверила, начал он, что можно менять только пространство. Но все эти занавесочки в цветочки, полочки, стульчики, подушечки и прочие статуэтки надо покупать. Заказывать у мастеров или делать ручками. И не надо на меня так смотреть. Делай двери, пойдем другие комнаты глядеть. Потом список составишь, что тебе из мебели нужно. А я передам, кому надо». Марго только кулаком погрозила, хотя ни злости, ни обиды не испытывала. Для нее и то, что получилось, было удивительно и волшебно. Она представила деревянные резные двери со строгими лаконичными бронзовыми ручками, как они медленно открываются, а за ними еще одна большая комната, гостиная в средиземноморском стиле, и дальше маленькая уютная спальня, окно которой выходит на лес, ванная комната и большая веранда. Все так четко встало перед глазами, будто не мечта это была, а знакомое с детства помещение. Марго даже запах почувствовала. Аромат нагретого солнцем дерева, сушеной полыни и теплые горькие нотки почули. «Знаешь, сестрица...» Спокойный, задумчивый и очень серьезный Марс рассматривал Марго с восхищенным удивлением. «Я знал, что ты талантлива, но не подозревал, насколько. Магия созидания определенно дается тебе лучше, чем снятие проклятий». «Может, потому что я художник?» — улыбнулась Марго и, ухватившись за протянутую руку, легко поднялась. «Ну что, диктовать список?» Марс лишь серьезно кивнул. Брат попрощался и ушел, сообщив, что, скорее всего, он вернется с Роланом в ледяные чертоги, а ей лучше задержаться на несколько дней здесь, в родном доме, освоиться, обжиться, и, может, ей не захочется возвращаться к ледяным. При этом смотрел он снисходительно и понимающе, так и хотелось дать подзатыльник, чтобы не ехидничал. «Захочется», — подумала Марго, когда Марс вышел в дверь, а не исчез в зеленом мареве, как он делал обычно. «Вернусь, потому что мне нравится Ролан, потому что я хочу дать себе шанс, хочу быть счастлива, особенно теперь, когда на меня не давит долг. Просто хочу попробовать». Она вышла на веранду и, облокотившись на резные перила, устремила взгляд на лес. «Теперь у меня есть дом, куда я могу возвращаться. Мой дом». Марго довольно прищурилась, подставляя солнцу лицо. Могла бы мурлыкать, точно начала бы. Рыська легко запрыгнула на перила, потерлась гладким боком об руку и, спрыгнув на траву, большими прыжками ускакала в лес, оглашая окрестности радостным мявом. Марго несколько секунд серьезно раздумывала, не последовать ли ее примеру, но не успела. Дверь за спиной тихонько отворилась, и на веранду вплыла мать Марса. Вот кого Марго совершенно не хотела видеть, так эту странную, отрешенную от всего жрицу. Хотя сейчас глаза Альтар ярко сияли, и в них появилось осмысленное выражение. «Я пришла ответить на твои вопросы», — без обиняков начала она. «И начать обучение». «Вы?» — удивилась Марго. «Ты слышишь лес, дитя?» — мягко спросила жрица. «Да, иногда он разговаривает со мной, но...» «Но?» «Но не всегда я его понимаю», — пожала плечами Марго и оглянулась. «Жаль, что мебели пока нет. Даже пригласить жрицу присесть некуда. А стоя разговаривать не очень удобно». «Прогуляемся?» Видно, Альтар заметила взгляд девушки. «Я научу тебя слышать лес». «Все Альтар это могут». Не удержалась от вопроса Марго, когда они спустились с крыльца и углубились в лес по широкой скошенной тропе. Шли уже минут пять, и молчание жрицы начинало давить на нервы. «Лес говорил, что я его жрица, но мне казалось...» «Девочка, там ты единственный Альтар. Конечно, лес наделил тебя силой жрицы. Здесь же, в нашем мире, только избранные могут общаться с лесом, источником нашей силы». Жрица нежно провела пальцами по стволу молоденького деревца с красной листвой, и оно тихо зашелестело в ответ. «Нас никогда не бывает много. Женщин, которые слышат голос леса». «Жрецов не бывает?» — удивилась Марго. «Жрицами бывают только женщины», — мягко улыбнулась мать Марса. Она так и не представилась, и Марго до сих пор не знала ее имени. А еще не знала, уместно ли им интересоваться. «Скажите», — все же не выдержала она, — «ведь это не другой мир. Это другой континент?» «Почему ты так решила?» — с интересом посмотрела на нее Альтар. «Деревья, воздух, солнце, небо. Они отличаются от тех, что я привыкла видеть на Земле, но они очень похожи на те, что я успела увидеть в новом мире. Кстати, как он называется?» Жрица тихонько рассмеялась, но не ответила ни да, ни нет, а вместо этого уронила. «Мир называется Зора. На языке первых это означает утренняя заря. У твоего отца обширная библиотека. Ты можешь посетить ее. Он отец этого тела». Марго никак не могла привыкнуть к статусу дочери Альтар. а мой отец погиб вместе с мамой. Это было наказание. Мне? От возмущения Марго начала задыхаться. Нет, конечно. С удивлением посмотрела на нее жрица. Арден Вейну. То, что он сделал, не подвластно сейчас никому. Но он нарушил закон. Он использовал силу леса для обряда, который претит нашей сущности. Поэтому твоя душа оказалась так далеко. Это было предупреждение, что не стоит играть с силой. Но он предвидел это. И, как ты говоришь, подстраховался. Это вы о привороте? Да. Он заставил себя полюбить твою мать. Но это была не любовь, только иллюзия любви. За это он теперь расплачивается одиночеством. «Почему же? У него есть вы?» — хмыкнула Марго. «Нам хорошо вдвоем, но это не любовь». Жрица коснулась кончиками пальцев сломанной ветки, и та на глазах срослась, выпрямилась. «Отец Марса погиб, испытывая новое заклинание. Но я до сих пор храню память о нем. Здесь». Она коснулась груди. «И здесь». Кончики пальцев мелькнули у лба. «Поэтому выбирай душой и сердцем». «У Альтар не бывает неразделенной любви», — усмехнулась Марго. На самом деле от разговора по коже мурашки бегали, но показывать этого не хотелось. «Конечно, бывает. У нас все, как и у других. Влюбленность, страдания, ссоры и примирения. Скажу тебе по секрету. У нас даже юношеские прыщи бывают». Марго нахмурила лоб, не понимая, к чему ведет беседа. «Но только взаимная любовь дает новую жизнь», — вздохнула жрица и остановилась у огромного дерева. Марго восторженно присвистнула. Ей еще не приходилось видеть такого великана. «Бывает и так, что один любит безумно, но безответно. С годами он, конечно, смирится. Даже, может быть, сойдется с другим избранником. Но детей у такой пары не будет. Поэтому мы очень трепетно относимся к любой жизни». «А полукровки? Рождаются ли у Альтар дети от людей? Или от других магов?» «Конечно». Жрица чуть заметно улыбнулась. «Твой Ролан, сын Альтары ледяной магини. Но ему досталась только сила льда. От отца он не взял ничего. К счастью». «Почему?» Марго жадно впитывала новые сведения. Впервые на ее вопросы отвечали, и она спешила воспользоваться моментом. «Потому что его отец был гений. Злой гений. Он проводил эксперименты над детьми». Необычно жестко отрубила жрица. «Уверена, рождение Ролана тоже эксперимент, как и заморозка его в чреве матери». «Но Ролан говорил, что леди Ганновера просто получила стресс». У Марго в голове не укладывалось то, что она услышала. И отчего-то до боли в сердце было жалко владыку. Она не смогла вынести горя, когда убили ее мужа. «Не мужа, а любовника. Она может думать все, что захочет. Но правда в том, что и проклятие, которому он научил молодых и глупых Альтар, и рождение Ролана, все это еще один большой эксперимент. К счастью, он никогда больше не сможет его закончить». «Он умер?» «Мы его убили», — с болью в голосе ответила жрица. «Отрезали от леса и внутреннего источника. Без этого Альтар жить не может». «Вы уверены, что он мертв?» Марго любила фильмы ужасов, а там зло всегда возвращалось и мстило. Может быть, и нападение на нее — это месть злого гения? «Как его звали?» «Мы забыли его имя», — сухо ответила жрица. «Но я лично сожгла его труп. Он не вернется. Никогда». «И хорошо». Марго видела, что жрице неприятна эта тема, и постаралась ее сменить. «А дети от людей? Они тоже, как и я, рождаются Альтар?» «Крайне редко». «Почему?» «Потому что чародеи такой силы, как твой отец, очень редко сходятся с человеческими женщинами. Выходит, чем сильнее альтар, тем больше шанс, что ребенок родится одаренным? Жрица кивнула. А если нет? Значит, ребенок будет человеком, пожала плечами жрица. У нас работает много полукровок и квартиронов. Они не могут занять высокие посты, но из них получаются великолепные мастеровые или горничные. Хотя в истории альтар есть полукровка, дипломаты и несколько ученых. Все зависит от желания и способностей. А теперь позволь представить тебя патриарху нашего леса. Альтар поклонилась дереву великану. Марго повторила за ней. Он просит тебя снять кулон и подойти. Марго беспрекословно сняла кулон, отдала его жрице и обняла ствол дерева. Точнее, попыталась его обнять. По телу тут же заструилось тепло, побежало по венам, наполняя источник магии, смывая плохие мысли, тревоги, переживания. Марго стояла, прижавшись щекой к теплой коре, и плакала. Плакала от счастья. Именно сейчас она отчетливо поняла, что наконец дома, что у нее опять есть семья, что ее любят просто так, за то, что она существует, без всяких условностей и ожиданий. Ее здесь ждут и всегда придут на помощь. Патриарх не говорил с ней. Но Марго каждой клеткой тела ощущала его эмоции. В отличие от ее леса, этот не давил. Он нежил, баюкал ее в огромных ладонях, давал ощущение полной защищенности. Лес мягко отдавал, а не брал. И это было невообразимо прекрасно. До слез. А потом жрица поднесла к старейшему дереву леса кулон, и Марго увидела, как деревянная поверхность треугольника впитывается в толстую кору, а спустя мгновение ей в ладонь упал белый лист, похожий на кленовый. «Патриарх связал вас», — с улыбкой произнесла жрица, надевая на Марго обновленный кулон. «А нам пора возвращаться». Она осторожно обняла девушку за плечи и повела прочь. «Он со мной не говорил», — прозвучал голос Марго немного обиженно. «Совсем не разговаривал». «Ты слишком юная», — снова улыбнулась жрица. «А патриарх очень стар. Он видел, как зарождалась суша. Его мощь убила бы тебя. Когда-нибудь настанет день, когда Марго будет готова, и тогда она расспросит у леса о прошлом. А сейчас ей до зуда в пальцах хотелось рисовать, о чем она тут же сообщила спутнице. После общения с лесом магия рвется наружу. Недаром перед особо важными исследованиями мы удаляемся в лес на медитации. Но патриарх редко делится силой с новичками. Чем-то ты ему приглянулась. Да и лист снежного вяза о многом говорит. О чем же? Тут же поинтересовалась Марго. Она ощущала небывалый подъем. Тело пело от звенящей энергии. Казалось, все, что она захочет, сбудется. Он одобрил твой выбор. Интересно, что жрица имеет в виду? Выбор мужчины или место жительства? Но уточнить Марго не успела. Жрица махнула рукой, открывая портал не так изящно, как это делал Марс, но все равно... Для Марго до сих пор это было настоящим, удивительным, не поддающимся никакой логике чудом. «Остерегайся, Бейза», — сказала на прощание чародейка и шагнула в зеленый туман. «А это кто?» — спросила пустоту Марго. Ответа, конечно, не последовало, но девушку это не расстроило. Она, приподняв юбку, побежала к дому, мечтая найти карандаш и бумагу. Из кустов вылетела довольная рыська и, обогнав, Марго радостно мяукнула. Высоко задранный хвост мелькал среди травы, дразня и подгоняя. Но Марго никак не удавалось догнать дракона. Зато это было весело, совсем как в детстве. А она уже и забыла, насколько может быть здорово просто бегать и хохотать. К дому она прибежала раскрасневшейся и довольной. Ее встретили звуки, запахи. И тот, кого она совершенно не ждала в гости. У крыльца стояли три повозки. Назвать это телегами у Марго язык не повернулся. Изящные деревянные платформы на шести колесах, запряженные двойками мощных гривастых лошадей с флегматичными взглядами. Вокруг них суетились люди, доставая и внося в дом какие-то длинные свертки. «Мебель привезли, ваше высочество», — поклонился ей плечистый мужчина с короткими светлыми волосами и аккуратной пшеничной бородой. Этакий богатырь из русских сказок. «Я мастер по дереву, Васка». «Аль Васка», — уточнила на всякий случай Марго, хотя ни разу не видела светловолосых Альтар. «Да нет», — улыбнулся в бороду Васка. «Из человеков мы. Хотя бабка моя из ваших. Из Альтар. От нее и талант мне достался. Все по списку привезли. Даже не сомневайтесь. Как Альмарс приказал, так и сделали. Соберем за 3 часа». Говорил он отрывисто, короткими фразами, и посматривал при этом на Марго с интересом. «Как расставить, знаете?» — уточнила Марго и немного напряглась. Из двери ее дома вышел первый советник и направился к ним. «Если будут вопросы...» «Васка лучший мастер по дереву», — перебил ее высокий лорд. «Его заготовки отзываются на любую магию. Не переживай, Альмарго. Твой дом в надежных руках». «Спасибо, Альбейс», — с достоинством поклонился мастер. «Я приступаю». Смотрел при этом он не на Марго, а на советника. Тот благосклонно кивнул и повернулся к девушке. «Нас не представили». Галантно поднес он руку Марго к губам. «Альбейс, твой наставник и, надеюсь, друг». «Наставник?» Марго попыталась вернуть руку, однако советник держал хоть и нежно, но крепко. Так и стояли. Она пыталась вытянуть ладонь, он делал вид, что не замечает. Еще и большим пальцем начал поглаживать запястье, разгоняя по руке рой мурашек. «Верховный говорил, что ты рисуешь». Марго кивнула. «Неудивительно, что тебе легко дается магия созидания. Ведь творчество — это тоже созидание. Начнем, пожалуй, первый урок». Он повернул захваченную ладонь и начал медленно водить кончиком указательного пальца по линиям. Марго с нарастающим беспокойством следила за ним. Нервные пальцы, тонкие, длинные, гибкие, и ассоциации с ними всплывали почему-то не очень приятные. Например, как эти пальцы сжимаются у нее на горле. «Играете на рояле?» — нарушила Марго гнетущее молчание. «Музицирую», — улыбнулся Бейс. «И на рояле тоже. Аль Марго, прошу, обращайся ко мне на «ты». «Да не вопрос, запросто». «Это какой-то специальный прием?» — Марго кивнула на свою руку. «Ты передаешь мне знания тайных рун?» «Нет, что ты», — рассмеялся Бейс. «Просто мне приятно держать тебя за руку». «Он что, с ней заигрывает?» «У меня мало времени». Марго все же выдернула ладонь. «Может, приступим?» — спросила она сухо. «Прости, если я тебя рассердил», — обезоруживающе улыбнулся Бейс. «Не привык к таким девушкам, как ты. Необычно, что, живя среди людей, ты выросла настолько свободной». «Бейс не знает о подмене», — догадалась она. «Странно, что Арден Вейн не предупредил ее, о чем следует болтать, а что держать при себе. Так уверен в ее благоразумии?» «Даже наши женщины не такие». «Не сомневаюсь». Советник был чертовски хорош, мечта юной девы. Но Марго не была юной девой, и смазливой внешности для нее оказалось мало. «Что же?» — рассмеялся он, демонстрируя симпатичные ямочки на щеках. «Оставим личное на вечер. Занятие проведем у меня». Бейс тоже не умел открывать порталы так, как это делал Марс. Ему пришлось 2 руками разрывать пространство, чтобы распахнуть небольшой овальный проход. Он протянул руку, но Марго не спешила делать шаг. Что-то в советнике ей не нравилось, что-то на подсознательном уровне. Она уже давно научилась слушать интуицию, которая сейчас просто вопила. «Осторожно, Марго, этот тип опасен». В то же время ей не хотелось начинать знакомство с необоснованных подозрений. «Я бы предпочла проследить за расстановкой мебели», — мило улыбнулась она. «Предлагаю провести первое занятие». Девушка оглянулась и махнула рукой на тень от пышного дерева, напоминающего липу. «Здесь». Бис демонстративно вздохнул, но спорить не стал. Лишь глаза на мгновение прикрыл. А когда распахнул их, на Марго смотрел совершенно другой мужчина. Строгий, сосредоточенный, деловой. Разительная перемена. Но такой Бейс ей нравился больше. «Как тебе должно быть известно», — без предисловия начал он, — «магия эфира сложна, а ее сила напрямую зависит от силы и уровня знаний чародея. Сколько энергии вложил, столько силы получило заклинание». Бейс сосредоточился, и перед ними появилась садовая тройка. Два полукруглых стула с пестрой обивкой и маленький столик. «Любой магический ритуал строится на энергетике мыслей чародея. Мысли во время ритуала должны быть четкими, чистыми и осязаемыми. Важно тщательно представить картинку. Чем больше деталей, тем четче визуализация. И всегда надо начинать с поиска точки опоры. Точки силы, как это называем мы. Прежде чем зачерпнуть из источника, нужно зацепиться сознанием за мир вокруг». «За что-то конкретное». «Зачем?» — удивилась Марго. «Это ведь не перемещение в пространстве». «Знаешь, почему мы надеваем на детей ограничители? Потому что они не умеют пользоваться источником правильно и могут вложить слишком много, а иногда и все силы, выгореть. Тебе повезло, что сегодня ты не погибла, когда снимала проклятие. Чародей без источника, как человек без сердца. Существовать может, но жить нет». «Люди без сердца тоже жить пока не научились», — подумала Марго, но вслух ничего не сказала. «Когда ты концентрируешься на точке силы, ты контролируешь процесс». Она внимательно слушала рассказ о потоках магии, о пересечении энергии, о связи с волшебным лесом. Потом старательно делала дыхательные упражнения, позволяющие контролировать силы. А через 2 часа Бейс заставил ее черпать силу из источника. Не больше кофейной ложки за раз. «У тебя огромный потенциал, мощный источник, но ты расходуешь силу совершенно безответственно», — брюзжал он над ухом, когда Марго в очередной раз захватила слишком много, и вместо заказанного желудя перед ней появился арбуз. Несъедобный, но внешне идеальный. «Еще раз». Марго злилась и опять брала с излишком. «Когда ты проектировала пространство дома, тебя направлял и контролировал Марс. Сейчас же почувствуй источник, увидь его структуру, похожую на соты, и возьми одну маленькую каплю». Мягкий голос за спиной сменил интонации, и Марго в очередной раз подивилась, как быстро меняется настроение у первого советника. «Эфир — это хаос в чистом виде. То, что разуму смертного никогда не постичь в полной мере. Это основа магии Альтар. Хаос, преобразованный в порядок. Он дает чародеям энергию, которую мы вкладываем в заклятие. Расслабься. Ты слишком напряжена». На плечи опустились горячие ладони и начали слегка массировать закаменевшую спину. От этого стало еще хуже. Марго нервно дернулась вперед, отстраняясь от неприятных касаний. «Я устала. День оказался сумасшедший. Хотя на самом деле усталости она не ощущала, даже наоборот. Тело было свежим, а разум бодрым». Марго вскочила со стула, фальшиво улыбаясь. «Думаю, на сегодня достаточно. Благодарю за урок, Альбейс. Я буду тренироваться и уверена, в следующий раз покажу хороший результат». «Поужинаешь со мной?» «Не сегодня». Марго торопливо придумывала причину. «Сегодня хочу привести дом в порядок. Спасибо за все». И она торопливо ушла. А Бейс еще долго смотрел ей вслед и чему-то улыбался.